опершись одной рукой на ручку мотыги, Иса некоторое время следил за ней, а потом повернулся и, взмахнув мотыгой, стал пропалывать кукурузу. Иса был самым сердобольным из братьев, что не мешало ему быть хорошим охотником. Через некоторое время со двора раздался тревожный голос Сандро. Он что-то кричал отцу. Кама прислушалась. «Исё! Исё!» — просил кимальчик, не понимая, почему Кама перестала бросать ему вишенки. «Тише!» — махнула на него рукой Кама и переступила на ветки, чтобы не было больно голым ступням. По словам Сандро, выходило, что из улья вылетел рой и уцепился за ветку яблони. «Хорошо, иду!» — крикнул отец и, забросив мотыгу за плечо, двинулся в сторону дома, раздвигая стебли кукурузы. Кама, волнуясь, быстро слезла с дерева. Она никогда не видела, как рой возвращают в улей. Она только слыхала об этом, но сама никогда не видела. Когда Кама с кимальчиком возвратились во двор, отец уже был там. Сандро и его гость стояли возле яблони и смотрели на дерево. Почти на кончике одной из яблоневых ветвей, прогибая и покачивая ветвь, висел коричнево-золотистый рой. Он шевелился и мерцал. — Близко не подходите, — сказал Сандро, оглянувшись на сестренку. Придерживая кимальчика за руку, Кама остановилась. Она никак не могла понять, какой силой рой держится за ветку. Отец притащил пустой улей и поставил его под тем местом, над которым висел рой. Он отвернул крышку колоды и положил ее рядом. Кама ужасно боялась, что рой вот-вот отцепится от ветки и рухнет на землю, и тогда пчелы разлетятся и, может, покусают их. А отец сделал все так медленно. Он зашел в подвал и вынул оттуда длинную остроносую корзину для сбора винограда, а оттуда же он вытащил шест для сбивания грецких орехов. Куском веревки он прикрепил корзину к вершине шеста и подошел к дереву. Осторожно приподняв шест, он подвел корзину к шевелящемуся, покачивающемуся на ветерке и тихо гудящему рою. Он подвел верхнюю часть корзины к рою и осторожно втиснул его в корзину. «Учти, — важно сказал Сандро гостю, — пока пчеломатка там, ни одна пчела никуда не улетит». Гость согласно кивнул головой, хотя и не очень понимал, зачем ему надо это учитывать, ибо он не держал пчел и не собирался их разводить. Кама ужасно волновалась. Когда рой втискивался в корзину, некоторые пчелы, сбитые ее краями, взлетели и закружились возле ветки, но рой не разлетался и, словно углубленный в какую-то свою таинственную работу, погружался в корзину. Кама мимолетно взглянула на подошедшего брата Навея, он держал в руке раскрытую книгу. И хотя сейчас он следил за тем, что делает отец, в глазах его еще пылал ничигемский, Кама это чувствовала, сумрачный пламень книжного азарта. Достав краями корзины ветку, отец толкнул ее, она покачнулась, но пчелы продолжали держаться за нее. Тогда отец еще раз подвел корзину к ветке и толкнул ее сильней. Издав сухой бумажный шорох, рой шлепнулся в корзину. Отец медленно накренил шест и стал опускать его. Пчелы почему-то не вылетали из корзины. Перебирая шест, отец ухватился за край корзины, быстро перевернул ее и вытряхнул вдолбленную колоду. Отец отбросил корзину, и Кама увидела на дне улья слегка расплющенный рой. Несколько растревоженных пчел кружились рядом, но рой, мерцая и шевелясь, продолжал лежать на дне. Отец накрыл колоду крышкой, приподнял за середину и слегка горбясь отнес ее в верхнюю часть двора, туда, где редком стояли ульи. «Чего остолбенел?» — прикрикнул Сандро на задумавшегося книжника. «Снеси на место шест и корзину». Навей положил книгу на траву, Отцепил корзину от шеста, поднял книгу и, зажав ее подмышкой, отнес в подвал корзину и шест.